десяток тысяч женщин и узнать их мнение о половой жизни. Агенты, проводящие опрос, должны рассеяться по всем тем местам, куда сходятся женщины. Доктор Хинсей может научно подтвердить, что женщина охотнее всего поверяет свои деликатные дела попу, врачу и любовнику. Из представителей этих категорий в настоящее время уже отобрано более 400 агентов для проведения анкетирования, но теперь для полноты картины нам нужен еще хиропрактик. Доктор Попкин поглядел вопрошающе на спинохребетных докторов и сказал: «Желаете ли вы оказать услугу медицинской науке?» «Вы имеете в виду услугу доктору Хинсию?» — заметил мистер Риверс. «Совершенно верно. Это по существу одно и то же. Я знаю, что у вас обширная практика среди женщин, и вы легко могли бы задать своим пациенткам несколько деликатных вопросов. Например?» — поинтересовался Джерри. Доктор Попкин раскрыл портфель и достал оттуда пачку анкетных бланков. «Вот они. Вы легко разберетесь во всем. Если, например, больная не желает отвечать на какой-либо вопрос, вы делаете пометку в графе «не сумела ответить» или «не знает». Имена больных записывать не нужно, достаточно лишь указать их возраст и семейное положение. За каждую анкету вам будет уплачено по $3 после того, как труд будет опубликован и распродан в количестве 500 000 экземпляров. Доктор Хинси полагает, что католическая церковь запретит всем католикам читать и покупать эту книгу, благодаря чему тираж может увеличиться в течение 2 недель, по крайней мере, до 1 000 000 экземпляров. Ну вот, господа, теперь я хотел бы услышать ваше мнение. Мистер Риверс пожал плечами. «У меня нет никакого мнения, поскольку в настоящее время я принимаю исключительно мужчин. Женщинами занимается мистер Финн». Доктор Попкин обратился к Джерри. «В самом деле? Ведь вы же тот, кто так блестяще выступал в Хаггерсквере. Я лично ничего не слыхал, но моя давнишняя постоянная пациентка, миссис Лоусон, рассказывала мне о вас. Вы недавно прибыли из Европы, да? Вы имели там хорошую практику?» Джерри вспомнил свои неудачи на газетном поприще и ответил уклончиво: «Так себе. Да, конечно. Ведь ничего хорошего в Европе и не может быть, поскольку там нет свободы. В каждой стране государство устанавливает, что должен делать врач. Здесь иное. Здесь врачи устанавливают, что должно делать государство. Но вернемся к делу. Итак, вы согласны быть агентом по анкетированию? Имейте в виду, задача эта необычно далекого прицела, ибо подобные исследования содействуют социальному прогрессу во всем мире». Джерри взглянул было на мистера Риверса в надежде получить совет, но старый хиропрактик только буркнул: «Решай сам, дело твое». Подумав немного, Джерри Финн решил оказать услугу науке и социальному прогрессу во всем мире. В 8 часов следующего утра на прием явилась дама неопределенных лет с прострелом, мучившим ее уже 2 недели. Дама начала освобождать себя от одежды, а Джерри сел к столу и, достав анкетный бланк, приступил к опросу. «Прежде чем мы займемся лечением, я бы попросил вас ответить мне на несколько вопросов. Во-первых, сколько вам лет?» «На этот вопрос я не отвечаю», — резко заявила дама. «Ну, хоть примерно. Меньше 40. Давно ли вы замужем?» «Немного более месяца». «Это ваш первый брак?» «Нет, уже 5-й. В каком возрасте вы впервые вышли замуж?» «Кажется, мне было лет 16. Вы были тогда еще невинной девушкой?» Женщина перестала раздеваться. «На этот вопрос я не отвечаю». Джерри сделал пометку в графе «не знает» и продолжал вопрос. «Каким образом вы впервые отдались мужчине? А. В порыве страсти. Б.